Массаж живота. Показания. При растянутой брюшной стенке, ожирении, хронических гастритах, гастроптозах, висцероптозах, хронических неинфекционных колитах и энтероколитах, солеритах, сахарном диабете, хроническом холецистите, атонических и спастических запорах, гипертонической и гипотонической болезнях, геморрое, варикозном расширении вен нижних конечностей, язве желудка и двенадцатиперстной кишки вне обострения, болезни Гиршпрунга, рахите, гипотрофии у детей, при сколиозах. План массажа. Первое. Массаж брюшного пресса. Второе. Массаж области желудка. Третье. Массаж области кишечника. Четвертое. Массаж области толстого кишечника. Пятое. Массаж области печени. Шестое. Массаж области желчного пузыря. Седьмое. Массаж области почек. Восьмое. Массаж области солнечного сплетения. Исходное положение пациента при массаже брюшного пресса или органов брюшной полости. Лежа на спине. Голова и плечевой пояс расположены на подушке. Руки, слегка согнутые в локтях, расположены вдоль туловища, ладонями вниз. Ноги расположены на валике. Бедра слегка раздвинуты. Исходное положение массажиста, стоя со стороны правой руки пациента напротив массируемого участка тела. Методические указания к технике массажа. Первое. Массаж живота не следует производить ранее 1,5 часов после приема пищи. Перед массажем пациент обязан опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Второе. Массаж живота необходимо производить сухими, теплыми руками. Прикосновение холодных и тем более влажных рук вызывает неприятное ощущение у пациента и рефлекторное напряжение мышц брюшного пресса. Пятое. Массажист, производящий массаж живота и органов брюшной полости, должен хорошо знать топографию органов брюшной полости и владеть методом глубокой скользящей пальпации. Четвертое. Во время массажа пациент не должен задерживать дыхание и препятствовать свободному отхождению газов. Пятое. Внутренние органы брюшной полости иннервируются вегетативной нервной системой. Нервные импульсы по ней распространяются медленнее, чем по соматической нервной системе. Гладкая мускулатура кишечника сокращается медленно, поэтому все массажные приемы на животе должны производиться медленно, спокойно, не вызывая болевых ощущений и усиления болей у пациента. Шестое. Средняя продолжительность массажа живота – 15 минут. Противопоказания к массажу. При менструации, беременности, особенно во второй ее половине, подозрении на внематочную беременность, наличии или подозрении на злокачественную или доброкачественную опухоли органов брюшной полости и органов малого таза, активной форме туберкулеза, острых гнойных заболеваниях органов брюшной и тазовой полости, часто обостряющейся желчно-каменной болезни и хроническом, часто обостряющемся аппендиците, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с наклонностью к кровотечению и в стадии обострения, при пупочной грыже и грыже белой линии живота. Массаж брюшного пресса. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массажист стоит у правой руки пациента напротив массируемой части тела. Прием выполняется ладонями обеих рук. Руки движутся вокруг пупка по ходу часовой стрелки. Необходимо, чтобы руки во время движения всегда находились по концам диаметра описываемого круга. Прием применяют для того, чтобы дать возможность тканям адаптироваться к новому для них раздражителю и чтобы расслабить мышцы. Второе – попеременное растирание. Массажист, не изменяя рабочие позы, ставит руки поперек живота и производит попеременное растирание, надавливая на ткани только весом руки. Нужно следить, чтобы не защемить мягкие ткани между большими пальцами, что может вызвать боль и рефлекторное сокращение мышц брюшного пресса. Третье. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Выполняется так же, как поверхностное, но со значительно большей силой давления. Четвертое. Пиление или пиление с перетиранием. Пиление с перетиранием применяют при наличии большого подкожно-жирового слоя. Этот прием выполняют следующим образом. Кисти рук массажиста устанавливают вертикально с опорой на их локтевой край на расстоянии в 3 поперечных пальца друг от друга. Немного надавив на ткани локтевым краем кисти, ткани собирают в толстую складку, сближая гипотенары, и производит пилящие движения. Сделав несколько пилящих движений в одном месте, переставляют руки в другое место и повторяют все описанные выше движения. Пятое. Комбинированное поглаживание. Прием начинают от верхнего края лобка глаженьем, первый вариант, и продолжает до мечевидного отростка, где кисти рук поворачиваются в стороны и скользят тыльной поверхностью по краям реберных дуг до средней подмышечной линии. Здесь кисти рук пронируют и производят поглаживание задним ходом над гребнями подвздошных костей к паховым лимфатическим узлам. Глаженье, первый вариант, производят вдоль прямых мышц живота. Шестое. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук в том же направлении, что и комбинированное поглаживание. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Накатывание. Девятое. Круговое плоскостное поглаживание. Десятое – похлопывание. Одиннадцатое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массаж области желудка. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое – поглаживание. Направление поглаживания слева, сверху вниз, направо, по направлению движения пищевых масс от желудка к двенадцатиперстной кишке. Руки массажиста совершают при этом раздельно последовательное поглаживание задним ходом. Второе. Спиралевидное растирание 4 пальцами в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Выполняется ладонной поверхностью фаланг 4 пальцев обеих рук. Направление движений, как и при поглаживании. Пятое – поглаживание.